Глава 12. Разместить лоты на торговой площадке системы ГАКС у Вариха заняло примерно минут 15. Торги по этим позициям должны закрыться через сутки. Стартовая стоимость двух лотов составила 300 миллионов кредитов. Напиваться в одиночестве землянину категорически не хотелось. Душа, подогретая секерой, требовала праздника, и, ничтоже сумнявшийся, Варих решил потревожить старых знакомых. Хелидов. «Лови личный идентификатор Торса». «Инфопакет получен», — отозвался Искин. «Запроси с ним связь». Минут через пять напротив Вариха возникла голограмма помятой физиономии наемника Стулуса. «Чего надо?» «Что-то ты грозен, мой друг, как я погляжу. Смени гнев на милость». Наемник поморщился, как от зубной боли. «Давай не умничай, я после вчерашнего ни хрена не соображаю». Варих не обратил внимания на хамские манеры наемника, видно же, что похмелье поедает его заживо. «Предлагаю подлечиться и продолжить общение в очень приятном заведении», — сделал первый заход Варих. «Я вчера на тотализаторе просадил все до последнего кредита, так что извини, я пас», — с горечью в голосе ответил на предложение наемник. «Никаких проблем, дружище, я проставляюсь, так что выпивка и девочки за мой счет». Как ни странно, но перспектива халявного кутежа оптимизма наемнику не прибавила. «Варих, настроения напиваться нет совершенно, если только слегка поправить здоровье, но не более того. Обещаю, что насильно вливать не буду», — шутливо пообещал землянин. «Ладно», — поддался уговорам Торос. «Давай через час в уставшем корпорисе». Варих согласно кивнул и разорвал связь. Сборы на увеселительные мероприятия продолжались недолго. Варих отправил краткое сообщение Гурану о своих планах, прихватил ручное оружие и покинул штаб-квартиру. Коридоры станции встретили суетой и фоном несмолкающих голосов. В пространстве обитаемого космоса жизнь не затихала ни на минуту. По сути, вся околопланетная инфраструктура системы ГАКС являлась перевалочной базой. Станции, торговые и грузовые терминалы просто кишели разумными. Стоило только взглянуть на тактические экраны, возникало впечатление брауновского движения. Тысячи судов разных типов бороздили пространство системы под чутким руководством кластера и скинов диспетчерской службы. Одни только вышли из гиперпрыжка, другие, наоборот, разгонялись, чтобы прыгнуть, третьи, как муравьи, сновали между висящими в холодном пространстве космоса рукотворными объектами. Людской поток выплеснул Вариха к терминалу транспортной системы. Дождавшись очередной капсулы, землянин в компании шумного хагданского семейства благополучно добрался до места назначения. В секторе развлечения станции на Худо после недавнего посещения ничего существенно не изменилось. Толпы разношерстных солдат удачи, снующие в поисках удовольствия, вездесущие зазывалы, горланящие свои рекламные куплеты, да разного толка проповедники, соревнующиеся друг с другом в красноречии. Войдя в пристанище уставшего наемника, Варих занял первый попавшийся свободный столик. Торос слегка запаздывал, и землянин, дабы скрасить ожидания, заказал двойную порцию секеры. В заведении находилось приличное количество народу. В основном небольшие компании наемников, но присутствовали одиночки вроде Вариха. «Закажи и мне двойную порцию секеры», — попросил Торос, грузно приземливший свой зад напротив землянина. Через минуту две двойные порции релатской самогонки красовались в центре стола. Официантка, получив чаевые, состроила глазки Вариху и, выразительно виляя бедрами, удалилась на кухню. Тулусец один за другим залпом опустошил бокалы с огненной водой. Затем отдышался и благодарственно посмотрел на Вариха. «Ты что такой мрачный, Торос? Какие-то неприятности? Может, помощь нужна?» «Не думаю, что ты мне можешь помочь». Раскрасневшийся наемник отрицательно покачал головой. «Прежний контракт закончился, я и моя команда сейчас не у дел. Бывший наниматель оказался подлым харшем, и пришлось его слегка проучить. В результате биржа нам прилично понизила рейтинг. Теперь найти контракт с хорошими условиями очень мало шансов». «Сочувствую, друг. Уверен, что черная полоса в твоей жизни скоро сменится белой». Наемник еще больше помрачнел и погрузился в свои мысли. Варих просто не поверил в свою удачу. Как говорится, в таком случае на ловца и зверь бежит. Он некоторое время молчал, соображая, как бы к Тулусу грамотнее подступиться. С одной стороны, не спугнуть его, с другой — не показать чрезмерной заинтересованности в нем и его команде. Выпив очередной порцию спиртного, Варих все-таки решился начать разговор. «Дружище, я хочу с тобой посоветоваться. Уверен, что в интересующем меня вопросе ты лучше разбираешься, чем я». Торос встрепенулся и сосредоточился на собеседнике. «Нам с Гураном по случаю достался средний аширский транспорт. Старая посудина и не в лучшем состоянии. Но мы решили его подлатать и пристроить к делу. Землянин сделал небольшую паузу, подметив искру заинтересованности в глазах наемника. Убедившись, что он почти созрел, продолжил. «Не мог бы ты порекомендовать команду с опытом и хорошей репутацией?» Торос подобрался и буквально сделал стойку на слова Вариха. «Какие задачи планируются? Война или торговля?» «В основном торговля, но возможны варианты применения транспорта в роли корабля обеспечения». После этой фразы Торос окончательно созрел. Желанный контракт буквально сам ногами пришел в руки, еще и дожидался тут с выпивкой. Оставалось только не упустить. «Варих, мы с тобой не так давно знакомы», — издалека начал Торос. «Но за это время ни я, ни мои люди не дали вам с Гураном повода думать о нас плохо. История с рейтингом — это скорее досадная случайность. Наш отряд, как правило, очень лоялен по отношению к нанимателю». Глядя на оправдывающегося Тороса, Варих понял, что добился своего. Длинный язык Тулусса сослужил землянину хорошую службу. Теперь Варих имел хороший козырь при обсуждении стоимости предстоящего контракта. То, что контракт состоится, у него не осталось никаких сомнений. «Торос, к чему ты мне все это говоришь? Конечно, история с прежним заказчиком выглядит очень мутно», — Варих многозначительно посмотрел на наемника. «Но я не считаю это поводом кардинально менять свое мнение о тебе и твоих людях. Каждый может оступиться». На лице Тороса заиграла довольная улыбка. «В таком случае зачем тебе искать каких-то людей со стороны? Мы можем помочь друг другу. Ты наймешь проверенных людей, а я и моя команда получим нужный нам контракт». Варих изобразил глубокую задумчивость, а наемник затаил дыхание. Вся эта игра слов и поведение наемника выглядели очень комично. Землянин еле сдерживал себя, чтобы не заржать в голос. «Думаю, ты прав, Торос. Это лучшее решение в сложившейся ситуации». «Ну, тогда давай обсудим условия контракта», — предложил Тулусец, потирая от удовольствия руки. Обсуждения были недолгими, но конструктивными. Стороны сошлись на следующем. Торос, как предводитель отряда, получал 90 тысяч кредитов за 30 дней работы. Пятеро пилотов по 50 тысяч кредитов за тот же срок. Четырем женщинам-техникам перепадало по 35 тысяч кредитов. Контракт заключался сроком на 2 года, с возможностью продления при непротивлении сторон. Отдельным пунктом в контракте обозначили доли в трофеях. При захвате в бою имущества команда наемников могла претендовать на 5% от его стоимости. Исключением являлось условно недвижимое имущество. На него Торос и его люди претендовать не могли. Под условно недвижимым имуществом подразумевалось все связанное с инфраструктурой, расположенной в космосе. Сюда же относились любые планетоиды и все, что на них могло находиться и само не летало. Заверив контракт личными идентификаторами, приятели решили основательно обмыть это знаменательное событие. Релатская самогонка потекла рекой. «Послушай, Торос, мне в команду не помешал бы инженер и медик», — обратился к наемнику землянин после очередного пафосного тоста. Тулусец уже изрядно набрался и всеми силами пытался организовать свой мыслительный процесс. «Последний контракт, будь он неладен, мы отрабатывали вместе с еще одной командой. По вине этого ублюдка-нанимателя мой отряд только чудом сумел избежать потерь», — со злостью в голосе произнес Торос. «А вот той команде не повезло. В живых осталась половина. Среди них 2 инженеров. Неплохие парни, но они не наши земляки, их родина — мир Аршет. Тулусцы жили общинами и всех остальных считали чужаками. При этом явно ни призни не выказывали, но и пускать в свой мирок категорически отказывались». «Не думаю, что они долгое время будут болтаться без дела», — заметил Варих. «Скорее всего, уже заключили с кем-нибудь выгодный контракт». Торос неуклюже помотал головой из стороны в сторону. «Не, они не граждане Содружества. Для местных просто тупые дикари. Поэтому выгодного контракта им точно не светит». После понижения рейтинга и претензий прежнего нанимателя они не только не получили оплату, но и должны остались. Насколько я знаю, платить им нечем. Так что если не убрались из системы, могли и в кабалу попасть за долги. Ты можешь с ним связаться?» Торос на некоторое время отвлекся на нейросеть. «Я отправил им сообщение. Если заинтересуются, то свяжутся со мной». Варих согласно кивнул, и приятели вновь взялись за стаканы. Веселье было в самом разгаре, когда пришел ответ от инженеров. Их обоих задержала служба безопасности торгового терминала за отказ оплачивать аренду жилой ячейки. К неплательщикам в Содружестве относились крайне негативно. Понижали статус общественной полезности и вынуждали заключать очень невыгодные длительные контракты. К счастью, Вариха бедолаг еще не взяли в оборот представители кредиторов, и ситуация была решаемой. Инженеров держали на торговом терминале Сарир-Т. Гуран нанял челнок и в компании Тороса отправился выручать аршетцев. Полет продлился около 3 часов, все это время собутыльники откровенно проспали. Дежурный офицер службы безопасности терминала не имел ничего против выкупа должников. Варих перечислил доходному дому 4000 кредитов и забрал из Кутузки нужных ему специалистов. 5 часов спустя 2 приятеля и пара инженеров вновь обосновались в уставшем корпорисе. Оба специалиста были крепкими мужиками лет этак под 60, с небритыми рожами и тяжелым взглядом. На вид скорее разбойники с большой дороги, чем инженеры. Если бы не рекомендация Тороса, Варих бы побоялся иметь с ними дело. После нескольких порций релатской самогонки атмосфера в компании разрядилась. Потекла неспешная беседа ни о чем. Варих не торопился заводить разговор о сотрудничестве. Ему хотелось, чтобы инженеры хотя бы немного прониклись к нему доверием. Торос пел соловьем, рекламируя Вариха, его друга Гурана и корпорацию «Путь Центра». Аршетцы молча слушали, изредка переглядывались друг с другом или мельком посматривали на потенциального работодателя. «Варих», — обратился к землянину один из инженеров, когда Торос закончил очередную хвалебную оду. «К сожалению, мы не можем заключить с тобой контракт. У нас образовался немаленький долг, и погасить его в ближайшее время нет никакой возможности». «Это не проблема. Если мы договоримся, то я выкуплю ваш долг. В ходе выполнения контракта возместите мне мои затраты». Аршетцы посовещались между собой и согласились на сотрудничество. По условиям контракта инженерам полагалась фиксированная оплата в размере 35 тысяч кредитов на каждого. С этой суммы удерживалось 50% в счет погашения долга перед корпорацией «Путь Центра». Участие в военной программе обязательное, за это специалисты получали небольшую доплату в размере 4 тысяч кредитов. Корпорация полностью обеспечила инженеров снаряжением и техникой для проведения необходимых работ. Расходы на питание и проживание также ложились на плечи работодателя. На доли в трофеях аршетцы рассчитывать не могли. Завершить досрочный контракт они также не имели возможности. Срок действия контракта составил 3 года. Контракт получился драконовским, но Вариха это не смущало. Несмотря на крайнюю нужду в специалистах такого рода, он не собирался заниматься благотворительностью. Немного нашлось бы желающих оплатить долг в 500 000 кредитов за малознакомых специалистов, не имеющих гражданства Содружества. На его взгляд, лучше 3 года горбатиться за небольшую оплату, чем сгинуть в качестве пушечного мяса в окраинных мирах. Да и нередки были случаи, когда таких специалистов, должников, продавали арварцам. Когда уладили все деловые переговоры и формальности, компания решила продолжить сабантуй. Благо, теперь появилось для этого целых 2 серьезных повода. Сначала компания, изрядно опустошив запасы секеры в уставшем корпорисе, очутилась в знакомом доме терпимости. Воспоминания о губастых и широкозадых арварках еще с прошлого раза приятно отзывались в паху Вариха, поэтому выбор заведения даже не обсуждался. Затем к коллективу присоединилась команда Тороса, и веселье начало набирать дополнительные обороты. Состояние Вариха к этому моменту достигло минимально возможного уровня. Положение спасла умная автоматика продвинутого скафа, сделав ему инъекцию стимулятора. Варих почувствовал слабый укол в ягодицу, разум быстро прояснился, счел сложившуюся ситуацию замечательной и не преминул этим воспользоваться. Как взад ужаленный неугомонный землянин потащил компанию в полном составе смотреть бои на центральной арене системы ГАКС. Вдосталь наоравшись и, как ни странно, подняв на тотализаторе приличную сумму кредитов, Варих ангажировал всех посетить местную ресторацию. Возражений, естественно, не последовало. Посидели душевно, откушав морских гадов с ротанты под хагданский аналог земного крепленого вина. Вариху все больше и больше нравился сектор развлечений для наемников. Здесь царила очень схожая с земной атмосферой веселья и праздности. А заведения своим видом и назначением очень походили на бары, рестораны и клубы родного мира. На этом похождения не закончились. Торос решил сделать ответку своему нанимателю и затащил всех в какой-то наркопритон. Благообразный старикашка-тулусец набил аналог кальяна травками с родины Тороса, и Варих словил реалистичный глюк по мотивам охоты на сиругов. Тулусцы вопили как одержимые, метали воображаемые копья. Варих от них не отставал. Оба инженера напротив вывалились в нирвану и сидели отрешенно, склонив головы, задумчиво пускали слюни. «Я так и знал, что в тебе есть дух Тиера», — восхищенно выпалил Торос, когда галлюцинация оставила компанию в покое. Остальные тулусы одобрительно загудели. Варих не понимал, о чем речь, и попросил наемника внести ясность. Все оказалось очень просто. Тулусцы верили в верховный дух сиругов Тиера. По их преданию, каждый соплеменник при рождении получал частичку великого духа. В период совершеннолетия глава общины накуривал молодняк местный шайтан травой. Те, кто, как варих, впадал в охотничий транс, считались настоящими воинами и охотниками. Остальные в тулузском обществе были на положении изгоев. Какая причина вызвала у вариха яркое видение охоты на огромную зверюгу с белой шерстью, напоминающую земного северного медведя, он не знал. Скорее всего, сочетание алкоголя, стимуляторов, вина и неизвестной шайтан травы. В результате Тарос окрестил вариха странным именем Эгене, что в переводе с тулузского означало «такой, как мы». Землянин успел было возмутиться. «Ты кого тут назвал?» Остальные члены отряда развеяли нехорошие подозрения. Оказывается, это они так единогласно приняли землянина в свою маленькую тулузскую общину. Варих решил пока тему замять, мало ли у кого какие обычаи. «Надо будет Тусанусу узнать причину одинаковой коллективной галлюцинации», промелькнула мысль в голове вариха. «Прежний варих вроде галифатицы на Тулусе не был никогда. Странно все это». От этих мыслей землянин отвлек Торос. Прием в общину нового члена по традиции следовало отпраздновать. Наемник подал знак старику, и тот принес приличных размеров емкость с терпким напитком. Пойло оказалось аналогом релатской самогонки, настойной на экзотических фруктах, с Тулуса. После третьего бокала в голове у вариха просто выключилось сознание. На этот раз умный модуль продвинутого скафа не стал спорить с мозгом землянина. В доке штаб-квартиры кипела работа. Вокруг ремонтных площадок, на которых разместились малые корабли всевозможных модификаций, сновали ремонтные дроиды. Одни демонтировали изношенные модули, другие ставили на их место восстановленные или новые. Кто-то из инженерной группы беседовал с клиентами, а кто-то управлял ремонтными механизмами. Процесс производства не останавливался ни на минуту. В управляющий модуль БПС загрузили дополнительные сертификаты, и зона складирования готовой продукции пополнилась новым ассортиментом. Помимо расходников и запчастей к двигателям, появился стройный ряд дроидов-погрузчиков. В общем, картина вызывала приятное ощущение созидания и движения вперед. Гуран заметил, что в помещении, мягко говоря, жарковато. Воздух казался тяжелым, с неприятным запахом. Судя по всему, теплообменники БПС очень хорошо справлялись с работой, отдавая избытки тепла в окружающую среду. Система фильтрации и кондиционирования штаб-квартиры не рассчитывалась на производство. БПС, помимо тепла в процессе синтеза, выделял немалое количество вредных веществ. Производителю этого оборудования было наплевать на здоровье и условия труда отсталых аборигенов, поэтому он посчитал необязательным тратиться на очистные модули. «Все-таки придется в производственном доке монтировать отдельную систему жизнеобеспечения», — подумал Гуран, смахивая со лба капли пота и чувствуя, как начинает першить в горле. «Работать в скафах неудобно и накладно. Потеть и дышать смрадом вредно для здоровья. Как следствие, сотрудники больше времени будут проводить в медкапсулах, чем на рабочем месте». Глава корпорации активировал нейросеть и зашел на торговую площадку системы ГАКС. Просмотрев предложение на интересующий его модуль, он решил ограничиться покупкой бывшего употребления системы жизнеобеспечения со старого арварского линкора третьего поколения. Износ модуля составлял 70%, а его мощности с избытком хватало для решения имеющихся проблем. Хилида. Голограмма образа и скина материализовалась в метре от землянина. Реалистично щелкнули каблуки армированных ботинок. Вытянувшаяся по стойке смирно, девушка молча пожирала взглядом начальства. «Прими инфопакет», — распорядился Гуран. «Поставь в резерв указанное оборудование. По прибытию его в док обеспечь проверку, оплату и монтаж. Приступай». «Приказ понятен. Выполняю», — по-военному четко доложилась Хилида и строевым шагом покинула док, пройдя сквозь ближайшую переборку. Гуран проводил ее взглядом, наблюдая, как эта чертовка выразительно, но не нарушая устава, виляет бедрами. Затем с усмешкой покачал головой и вернулся к осмотру своих владений. От его внимания не ускользнули появившиеся изменения в интерьере дока. В дальнем углу возник второй уровень в виде прямоугольной площадки приличного размера. На нее инженерная группа установила жилой модуль охраны. По периметру площадки прогуливалась пара бойцов, наблюдая за обстановкой. На потолке дока красовалось несколько бронекопровивающих оборонительные турели. Погрузочные работы на флагмане корпорации давно закончили. Буксир занял свое место на парковочной площадке дока. Рядом с ним замер эсминец «Хамнук». Движки буксира восстановили, а вот обшивку заварили на скорую руку. Такая халтура Гурану оказалась не по нраву, но устраивать разбор полетов прямо сейчас у него не хватало ни времени, ни желания. Землянин занял место пилота в простенькой кабине буксира и отдал команду Хилиде открыть створки шлюза. Громко загрякала сирена, уровень гравитации пошел на убыль. Один из техников подхватил транспортным лучом буксир и аккуратно вытолкнул его через силовое поле в космос. С помощью нейросети Гуран слился разумом с эскином малого корабля. Заработали маневровые двигатели, ориентируя корпус кораблика в сторону Ратуса. Землянин дал полную тягу. Гравикомпенсаторы завыли, и буксир, оставляя за собой ровные яркие факелы основных двигателей, устремился к аширскому транспорту. Примерно через 40 минут малый корабль занял одну из парковочных площадок в небольшом доке Ратуса. Главу корпорации встречали Флосс и аширский инженер. «Ваша задача — демонтировать основные двигатели транспорта и доставить их в ремонтный док штаб-квартиры», — озадачил сходу сотрудников, выбравшихся из эсминца «Гуран». «Линчи, разверни дополнительно ремонтный комплекс «Гвебеж-26». Его большие конструкционные дроиды будут очень кстати». Аширец довольно осклабился и молча согнулся в поклоне. Персонал приступил к работе, а глава корпорации отправился в апартаменты капитана. Место жительства первого лица на корабле навевало уныние. Обшарпанная обстановка, еле уловимый неприятный запах. Тут и там попадался мусор. «Самый натуральный свинарник», — произнес вслух Гуран, активируя скрытую панель в одной из стен. Имея приоритетный доступ, глава корпорации погрузил в режим сна управляющий эскин Ратуса. Затем вынул из терминала, расположенного в стеновой нише, полуметровый блестящий цилиндр. Его место тут же занял брат-близнец. В свете конфликта с Ханаем Гуран не хотел использовать эскин, который приобрели вместе с транспортом. Закончив процедуру обмена, глава корпорации дал команду на пробуждение искусственного интеллекта. «Мое имя Талим. Я эскин 10 класса. Прошу выслать управляющие коды». Землянин отправил инфопакет. «Коды приняты. Готов приступить к работе», — доложил эскин транспорта. «Активируй прежние протоколы. Все директивы актуальны». «Выполнено», — снова подал голос искусственный интеллект. Гуран активировал нейросеть и развернул схему аширского транспорта. Конструкция корабля второго поколения была не модульная. Любые изменения в несущих элементах корпуса, системах управления, вооружения или энергоснабжения требовали проведения огромного объема работ. Проводить модернизацию своими силами Гурану категорически не хотелось. Возникла мысль спихнуть эти работы на главного инженера верфи корпорации в системе Гермунд. «На верфи работы по модернизации займут в разы меньше времени и сил», рассуждал про себя Гуран, вертя голограмму проекта и так и эдак. «Придется Вариху скататься с инспекции на нашу верфь. Давно пора уделить ей внимание». Глава корпорации окончательно утвердился в решении проводить работы по модернизации Ратуса в системе Гермунд. Теперь ему оставалось понять, под какие задачи готовить корабль и от какого проекта для этого отталкиваться. Основное преимущество Ратуса – это огромный грузовой трюм. Благодаря нему суда этого проекта до сих пор активно эксплуатировались, несмотря на устаревшую конструкцию. В связи с этим Гуран рассматривал Ратус исключительно как коммерческое судно. Превращать его в военный корабль и лишать главного козыря просто глупо, а вот сделать грузовик зубастым крайне необходимо. Проведя в сети пару часов, Гуран нашел два проекта судна, аналогичного Ратусу, оба в военной модификации. Первый проект легкого крейсера Гурана не заинтересовал. Применять на корабле артиллерию, занимать механизмами подачи и заряжания значительную часть трюма противоречило его задачам. Второй проект вспомогательного крейсера показался более актуальным. 16 кинетических установок ближней обороны, разбросанных по цилиндрическому корпусу, позволяли бороться с малыми кораблями. 8 средних стартовых ячеек могли нести в себе малые корабли разной модификации. Для усиления применялась пара эсминцев, что крепились на внешних подвесах. Также использовалось легкое бронирование и системы пассивной защиты. Проект предусматривал установку в кормовой части двух универсальных механизмов для сброса ракет – торпед, мин и контейнеров с боевыми пустотными платформами разного назначения. При желании за счет дополнительных баков вспомогательный крейсер превращался в рейдер с приличной автономностью. Определившись с проектом модернизации, глава корпорации решил адаптировать его под имеющуюся материальную базу. Специально закупать аширские скорострелки СВ-8 или СВ-10 Гуран не собирался, решил по полной использовать доставшиеся ему трофеи с антранского транспорта. Не имея специализированного программного пакета, с помощью которого можно вносить изменения в конструкцию, приходилось прикидывать все на глаз. Гуран решил отталкиваться от характеристик энергетического вооружения, используемого на перерождении. Зная размеры и мощность имеющихся реакторов, накопителей и модулей накачки, можно понять, где и сколько их разместить. Пояснительную записку для главного инженера верфи составил примерно за час. В ней ставилась задача оснастить аширский транспорт 9 батареями пульсаров, установить 6 средних стартовых ячеек, забронировать наиболее уязвимые части корпуса. Пульсары, реакторы, модули накачки, накопители энергии предполагалось использовать из имеющихся в наличии. Остальное планировалось закупить на месте в системе Гермунд. Дабы не портить эффект неожиданности при появлении ревизора, инфопакет по модернизации Варик должен будет передать инженеру верфи при личной встрече. Довольный проделанной работой Гуран откинулся на затертую спинку, видавшую виды дивана, и задействовал оптические системы Ратуса. Вокруг кормовой части кипела работа. Десяток конструкционных дроидов Гурук-К, поблескивая реактивными модулями, заканчивали демонтировать элементы наружной обшивки. Взору землянина открылась кубическая решетчатая конструкция, вписанная в два кольца несущих элементов корпуса. В углах этой конструкции располагались посадочные гнезда основных двигателей. Центральную ее часть по всей длине занимали три соединенные между собой топливных танка приличного размера. Эсминец Хамнук с инженером и техником на борту, шевеля манипуляторами, демонтировал крепежные элементы, удерживающие один из двигателей на месте. Буксир же под управлением ФЛОС, пофыркивая маневровыми, медленно тащил из соседнего посадочного гнезда огромную сигару аширского двигателя Шутхе-200. Еще две такие же закопченные оплывшие сигары расположились чуть в стороне от транспорта. Глядя на обнажившуюся корму Раттуса, Гуран вспомнил одну важную деталь. В типовом военном проекте все грани кубической конструкции закрывались броневыми плитами. Это повышало живучесть двигателей и топливной системе. В гражданском варианте такая защита не предусматривалась. Глава корпорации решил исправить этот недостаток. «Талим, разыщи на торговой площадке системы ГАХС броневые плиты с заданными параметрами», озадачил эскин и землянин и отправил инфопакет с характеристиками. «Приоритет с предложением, с минимальной ценой и ближайшим расположением», уточнил задачу глава корпорации. В пару метрах от Гурана возникла голограмма сурового хагданского мужика средних лет. Татуированная лысина, мрачный взгляд и странного вида цветной балахон. «Найдено 15 предложений, соответствующих заданным параметрам», — пробасил эскин. Нейросеть сообщила Гурану о получении инфопакета. В списке поставщиков обнаружилась уже знакомая корпорация «Милман». Ближайший к станции Нахуда пункт приема вторсырья этой корпорации предлагал с десяток бывших в употреблении плит нужного размера практически по цене лома. Гуран поставил в резерв 4 плиты и заказал доставку их на транспорт. «Талим», — обратился к эскину землянин, — «запроси связь с буксиром корпорации». Через несколько секунд в поле зрения Гурана появилось милое лицо девушки-киборга. «Флосс, когда закончишь с буксировкой этого хлама, притащи 4 антранских двигателя из дока штаб-квартиры в зону ремонта». Девушка согласно кивнула, и Гуран разорвал связь. Глава корпорации планировал установить на Ратус восстановленные антранские двигатели Курро-270, снятые с транспорта «Путь Цоя». Они на 40% мощнее аширских Шутхе-200, но за это приходилось платить повышенным расходом топлива. Землянин не считал в данном случае это недостатком. Участие в глубоких рейдах вдали от заправочных комплексов глава корпорации в ближайшей перспективе не планировал, а вот возможность для торгового судна сократить время разгона в некоторых случаях жизненно необходима. Через 2 часа буксир поставщика сбросил броневые плиты в зоне ремонта. К этому времени все 4 огромные сигары двигателей Шутхе-200 демонтировали. Инженер-аширец в то же время получил от Гурана новое задание по бронированию зон расположения основных двигателей. Отряд конструкционных дроидов Гурук-К разделился на 2 равные группы, шустро облепил пару бронеплит и, сверкая реактивными движками, потащил в зону монтажа. В ближайшие несколько часов участие главы корпорации в работах по восстановлению Ратуса не требовалось. Гуран дождался очередного рейса буксира, сновавшего между транспортом и доком штаб-квартиры, и присоединился к ФЛОС. Пилот, несмотря на многочасовую работу, выглядел бодро. Кибернетический организм, в отличие от обычного человеческого, практически не знал усталости. Буксир в сцепке с огарком аширского двигателя медленно тащился в ремонтный док штаб-квартиры. Гуран решил скрасить монотонность пути болтовнёй с пилотом. «Флосс, как тебе трудовые будни в корпорации «Путь-центра»?» «Пока мне все нравится. Разная техника, интересные задачи, есть возможность получить разносторонний практический опыт». «Давно хотел с тобой проконсультироваться. Ты же у нас специалист по базам и нейросетям». Киборг утвердительно кивнул лысой головой. Гуран в ответ улыбнулся и продолжил. «Хочу подобрать сбалансированные комплекты имплантов и баз для ряда задач. Первая задача – это возможность полноценной работы с программными пакетами по ремонту и модернизации кораблей разного класса. Вторая задача – это получить знания и умения в области ведения и управления боем в составе флота. Желание повысить собственную выживаемость в предстоящих походах Ордена Воссоединения у Гурана крепло с каждым днем, а для этого необходимо правильно подобрать и загрузить нужные навыки. Этим он и хотел заняться в ближайшее время. Девушка на пару минут погрузилась в просторы сети. «Советую приобрести все по этому списку для решения твоих задач», — выступила с рекомендацией киборг, вернувшись в реальный мир. Нейросеть Гурана сообщила о получении инфопакета от ФЛОС. Глава корпорации пробежался по списку. Часть баз у него уже имелась. Это касалось вооружения и управления средними и малыми судами. Особое внимание привлекли базы тактика соединений 5-го ранга и навигация 4-го ранга. Первая база включала накопленный опыт боевых действий разных флотов Содружества под командованием выдающихся адмиралов. Вторая позволяла наиболее рационально прокладывать маршруты и рассчитывать прыжки в гиперпространстве. Не меньший интерес вызывали базы кибернетика 5-й ранг, инженерное дело и ремонтные механизмы того же ранга. Первая база позволяла использовать кластеры и скины вплоть до 20-го класса, что значительно ускоряло создание проектов и детальные по ним расчеты. Посредством двух остающихся баз можно использовать продвинутые ремонтные комплексы и механизмы. Это давало преимущество во времени, качестве и объеме проводимых работ по ремонту и модернизации различных типов судов. «Спасибо за рекомендации, обязательно приму их к сведению», — поблагодарил девушку глава корпорации. ФЛОС улыбнулась в ответ и сосредоточилась на управлении буксиром. За приятной беседой кораблик незаметно достиг пункта назначения. В ремонтном доке царила все та же рабочая обстановка. Гуран обратил внимание, что площадка второго яруса в производственной зоне дока увеличилась как минимум вдвое. Рядом с жилым модулем охраны монументально возвышался покосанный корпус модуля жизнеобеспечения Сарварского линкора. Над модулями БПС свешивались металлизированные широкие рукава воздухозаборников. В помещениях дока дышать стало заметно легче. Температура воздуха соответствовала комфортным значениям. «Бангу», — обратился глава корпорации к инженеру Аширцу, — «забери с Ратуса некомплектный ремонтный комплекс 3ЕП-12 и по возможности пристрой его к делу в доке. И еще». Землянин, нахмурившись, из-под лобья посмотрел на инженера. «Приведите в порядок корпус буксира. Еще раз увижу такую халтуру, лишитесь половины оклада». Аширец молча поклонился и пошел в направлении эсминца Хамнук. «Не мешало бы подкрепиться, да и вариху пора напомнить о себе». С этой мыслью глава корпорации направился к себе в апартаменты. Забрав из отсека выдачи пищевого синтезатора поднос с едой и двойной порцией кааса, землянин устроился за импровизированным столом в кабинете. В процессе поглощения хагданской наваристой каши, похожей на земной кулеш, Гуран припомнил разговор с ФЛОС. Немного поразмыслив, быстро набросал список баз и отправил эскину штаб-квартиры. «Хелида, закажи и оплати базы с доставкой в соответствии с перечнем, что я тебе отправил». «Выполнено», — проворковала эскина, решив на этот раз не показываться на глаза. «Заказ будет доставлен через полчаса». Землянин успел подкрепиться и отправить другу сообщение. Курьер прибыл вовремя. «Да будет твой путь к перерождению краток и приятен», — прошелестело механическое подобие человека, приветствуя Гурана. «И тебе, брат, скорее избавиться от ненавистной плоти». Классический представитель секты Черчубюмоло передал Гурану контейнер с базами. Из человеческого в нем осталась только часть грудины, шеи и голова, остальное — сплошная мешанина различных механизмов. Глава корпорации проверил покупку и перечислил механисту 1,5 миллиона кредитов. «Насколько я знаю, мои братья по вере закрыли бизнес на станции Нахуда», — заметил Гуран, вспомнив работодателя ФЛОС. «Детей, стремящихся к центру, великое множество. Каждый из нас идет к перерождению своим путем», — вновь прошелестел киборг. «Одни уходят, другие занимают их место. Буду рад сотрудничеству. Корпорация «Путь Центра» всегда готова помочь братьям по вере. Мы тоже не останемся в долгу». На счет Гурана вернулось 10% от оплаченной за базы суммы. «Благодарю, брат. Великий Хагдан!» — попрощался с механистом землянин и вернулся в штаб-квартиру. Пластинка базы тактика соединений 4-го ранга заняла свое место в коммутационном модуле ХАКАМ-18, расположенного на поясе Гурана.